Глава 20. Элви. Сидя у своего домика под привычным уже солнцем, гревшим затылок и спину, Элви ждала загрузки сообщений с Луны. Единственной связью со знакомым миром был лазерный передатчик Израиля, а он захлебывался техническими данными, получаемыми от полевых групп из датчиков корабля. Мысль о том, что сколько бы ни было трагедий и смертей на Новой Терре, домой отправлялись в основном технические сведения, несколько отрезвляла. А медлительной, с точки зрения Элви, связи жители первой посадки могли только позавидовать. Им с Барбапикколы даже новостей не передавали. Их ручные терминалы, если они вообще работали, оставались исключительно местным, локальным средством связи, ограниченным пределами прямой видимости. Ветерок взвихрил струйку песка и снова опустил ее на землю. В вышине рвались и сливались зеленые облака, затянувшие синее небо, как ряска затягивает поверхность пруда. Пахло зноем и пылью, и далеким предчувствием дождя. Сообщения загрузились, и Элви вывела их на экран. Долгий час она читала, слушала споры, определялась собственным мнением. Это далось не так легко. Мысли скакали сами по себе, без ее участия. Слишком быстро менялась планета, слишком отличалась она от того, чего ждала Элви, так что трудно было даже просто сосредоточиться на чем-то одном. Поездка в пустыню, механизм, просуществовавший 2 миллиарда лет и все еще действующий, хоть и кое-как, настоящее открытие. Потом разоблачение и ликвидация террористов из числа самозахватчиков. Вместо естественного облегчения это оставило после себя странную тревогу. И еще, хотя в этом Элви никогда и никому бы не призналась, ее все чаще одолевали мечты о Джеймсе Холдене. На экране закончился доклад координатора исследовательских групп. Элви поняла, что не услышала ни слова. Она вернулась к началу, но остановила запись. Прежде чем женщина на Земле в лаборатории РЧЭ начала говорить. Элви подняла голову. Росинант, Барбапиккола и Эдвард Израэль были скрыты рассеиванием атмосферы. Аналог растения у тропинки к поселку издавал трель усиливающихся щелчков. Ей давно хотелось заняться этим свойством, да не было времени. До сих пор не нашлось. «Доктор Акоэ», — сказала женщина-координатор, «за 60 астрономических единиц или за полгалактики от Элви. Я только что вернулась с совещания группы статистики и хочу ознакомить вас с планом работ на следующую неделю. Луна особенно заинтересована в новых образцах нескольких обработанных вами видов. Хотелось бы снизить уровень погрешности». Элви сосредоточенно слушала, отгоняя посторонние мысли и чувства. На этот раз, после окончания записи, у нее остался список заданий и отчетливое ощущение, что ее работа влияет на возможности и планы родной лаборатории. И еще пяток вопросов к Фаизу по поводу секвестра на минералы. По правилам ей полагалось сразу же записать и отправить ответ. Учитывая, сколько часов ему лететь, сообщение придет как раз к завтрашнему совещанию. Но Элви вместо этого переключилась на органайзер и принялась заносить в него план работы. Образцы воды и почвы. Образцы различных видов аналогов растений. Доклад об артефакте чужаков. Она задумалась о том, что могло активировать артефакт. Учитывая, что Холден при этом присутствовал и выступал, что не говори посредником, ответственным за все происходящее на Новой Терре, ей хотелось привести веские, серьезные доводы в пользу того, что движение не было реакцией на появление людей. Может, это снимет с него часть груза? Простая любезность. Надо же как-то помочь в его миротворческой миссии. И, конечно, предлог снова с ним увидеться был тут совершенно ни при чем. Элви еще раз прокрутила список дел и задумалась. Приписала в конце рекомендательное письмо для Фелисии Мертон. Посидела немного, глядя на запись и пытаясь разобраться в своих чувствах. Стерла строку, помедлила и набрала снова. Войти в поселок было все равно, что войти в другой мир. И мир негостеприимный. Грунтовые дорожки, не то чтобы пустовали, но народ жался к стенам. Прежде люди этого не делали. Прежде они улыбались и кивали, встречались глазами и просто здоровались. Теперь не осталось ничего такого. Местные торопливо проходили мимо, опустив головы. Элви хотелось загородить кому-нибудь дорогу, просто чтобы ее присутствие заметили. Здание, где все произошло, стояло ближе к окраине. Огонь расплавил то, что не могло сгореть. Остался каркас, обугленный и перекошенный. Элви задержалась перед ним. Эти кости дома что-то ей напоминали. Она не сразу вспомнила, что что-то мертвое, что-то связанное с огнем. А, конечно, артефакт, сожженный в пустыне. По улице, держась с середины дороги, шагал патруль РЧЭ. Разговора Элви не слышала, но болтали эти двое легко и свободно. Один рассмеялся. Элви свернула в их сторону, и ее приветствовали взмахом руки. Она машинально ответила. Из дома напротив показалась женщина Ассер, Эйрин. Увидела безопасников и замялась, прежде чем шагнуть из тени. Элви смотрела, как та идет, слишком высоко подняв голову, слишком гордо развернув плечи. Ничто так не выдает страха, как попытка его скрыть. А не так давно эта женщина чувствовала себя здесь хозяйкой. Входя в общую столовую, Элви надеялась застать Холдена за его столиком. Привыкнув к полумраку, она увидела на его месте другого. Амос Бартон ел из миски коричневую лапшу, пахнущую искусственным арахисом и карри. За его спиной в отдельной кабинке сидела с кем-то Люсия Мертон. Элви отвела глаза. Встречаться с доктором взглядом ей не хотелось. Когда она подошла, Амос поднял голову. «Я думала, капитан Холден. Хотела с ним поговорить насчет артефакта в пустыне». «С ним что-то случилось?» «У меня есть насчет него гипотеза. Я полагаю, она может оказаться полезной». «Господи», — подумала она, — «я запинаюсь, как школьница». Слава богу, Амос этого не заметил. Или сделал вид, что не заметил. «Капитан готовит передачу задержанного», — сказал он. «Вернется к закату». «Хорошо», — кивнула Элви. «Это подождет. Вы скажете, что я его искала? Я к тому времени, скорее всего, буду дома. Он сможет найти меня там». «Я ему передам». «Спасибо». Элви отвернулась, засунув в карманы сжатые кулаки. Сама не зная, почему, она чувствовала себя униженной. А ведь она просто хотела изложить свой взгляд на артефакт и особенности местной экосистемы. Тут нет ничего неприличного или... «Элви!» Внутри у нее что-то оборвалось. Элви взглянула назад на кабинку, где сидела Люсия Мертон. Фаиз махал ей, привстав со стула. Элви покосилась на дверь, придумывая, как бы поизящнее отказаться. «Элви, иди выпей с нами!» «Конечно!» — отозвалась она и пошла обратно через зал, жалея о каждом шаге. Доктор Мертон была бледна. Под глазами набрякли мешки. То ли из-за болезни, то ли просто следы горя и отчаяния. «Люсия?» — поздоровалась Элви. «Сядь, сядь, сядь!» — зачастил Фаиз. «Когда ты стоишь, я чувствую себя недоростком, а этого я терпеть не могу». Элви разгладила штаны сзади и подсела к нему. Улыбка Фаиза пахла пивом и насмешкой. Люсия с укором взглянула на гостью, словно говоря, «могла бы сесть рядом со мной». «Мы говорили о Фелисии», — сообщил Фаиз и обратился к Люсии. «Элви у нас самая толковая. Серьезно. Знаете, кто написал первую настоящую работу по расчету цитоплазмы? А вот она самая». «Фелисия мне о вас говорила», — сказала Люсия. «Спасибо, что подружились с моей дочкой». «Твоя семья пыталась меня убить», — подумала Элви. «Ты каждую ночь делила постель с мужчиной, который хотел моей смерти». «Мне само это в радость», — сказала она. «Очень одаренная девочка». «Верно», — сказала Люсия. «И, видит Бог, я пыталась отговорить ее от карьеры врача». «Надеялись, что она останется?» — резче, чем хотела, спросила Элви. «Нет, не в том дело», — засмеялась Люсия. «То, что она улетает, — первая радость с тех пор, как мы сюда попали. Просто я боюсь, что она выбрала профессию по моему примеру. лучше бы нашла свой путь». «До Луны далеко», — заявил Фаиз. «Я хочу сказать, я сам 5 основных курсов перебрал, пока остановился на геогидравлике, а собирался стать пивоваром, можете себе представить?» «Да», — практически хором отозвались Элви и Люсия. Элви невольно улыбнулась. Люсия встала. «Пойду за Яцеком». «Он в порядке?» — спросила Элви. «Просто по привычке, соблюдая этикет». Она сразу пожалела, что нельзя взять сказанное обратно. Доктор грустно улыбнулась. «Насколько это возможно?» — сказала она. «Его отец сегодня улетает». «Передает задержанного на Росинант», — вспомнила Элви и промолчала. «Наши деньги здесь не в ходу», — предупредил Фаиз. «Я плачу». «Спасибо, доктор Саркис». «Фаиз, зови меня Фаиз. Меня все так зовут». Люсия кивнула и вышла. Фаиз помотал головой, потянулся, задев плечо Элви. Та пересела, отгородившись от него столом. «Ты чем это занимаешься?» — спросила она. «Чем я занимаюсь? Что за вопрос?» «Ты же знаешь, ее муж...» «Ни черта я не знаю, Элви, и ты тоже. У меня полно интерпретаций и острая нехватка фактов. И у тебя тоже». «Ты думаешь, это не...» «Я думаю, в том доме было полно террористов, и Мартри их перебил, а нас спас. Но это я только так думаю. А еще я думаю, что чем больше местных станут меня знать и любить, тем меньше у меня шансов расстаться со скальпом при следующем восстании. И что такое цивилизация, как не разговор людей за кружечкой пива?» — добавил Фаиз и крикнул через плечо. «Разве я не прав?» «Еще бы!» — откликнулся Амос. «Ясно, прав, о чем бы ни шла речь». «Вот именно», — сказал Фаиз. «Да ты пьян». «Давно тут сижу», — кивнул он. «Я, наверное, с каждым третьим в этой проклятой дыре выпил. А вот где вы все шлялись, пока я устанавливал мир?» На секунду Элви увидела, что и ему страшно. Страх был в выпеченном подбородке и в уклончивом взгляде из-под опущенных век. Фаиз, способный посмеяться над любой трагедией, потерял голову от страха. Да и как тут не бояться? За миллиарды километров от дома, на непонятной планете, посреди войны, в которой уже есть потери с обеих сторон. Какой бы очевидной ни выглядела победа, безымянные, безликие убийцы опознаны и убиты или захвачены в плен, паника не отступала. Фаиз ждал. Ждал новой вспышки, падения второго ботинка. Он пытался взять судьбу в свои руки или притвориться, что берет. Элви его понимала, потому что чувствовала себя так же, только не сознавала этого, пока не увидела то же в другом. Фаиз мрачно смотрел в стол, потом медленно поднял голову, встретил ее взгляд. «Что ты здесь делаешь?» «Вроде бы с тобой сижу», — огрызнулась Элви. «И жду второго ботинка».